Так как государственный бюджет наш и без того хронически страдал недоборами, то за счет казны избегали их строить, а на постройки стратегических дорог солидные частные капиталисты не шли. Генерал Жофр составил для нашей железнодорожной сети большую и дорогостоящую программу, целью которой было провести с наибольшей скоростью концентрацию назначенных против Германии войсковых частей на Висле и дать им возможность наступления на Восточную Пруссию в направлении на Алленштейн или Торн-Позен с такими силами, которые могли бы удержать 5 или 6 германских корпусов. Согласно этим договорам, которые возобновлялись ежегодно на конференции обоих начальников генерального штаба и признавались обоими правительствами, велись работы в русском военном министерстве и его отделении генерального штаба. «Победить Германию» — это был лозунг, господствовавший над всей деятельностью армии. Время исполнения этой военной задачи обусловливалось, однако, не военными, а дипломатами. В какой степени строительство железных дорог в России было использовано в интересах парижских банкиров, показывает корреспонденция, имевшая место между министром финансов и премьером Каковцевым, с одной стороны, и русским министерством иностранных дел, с другой. Для характеристики государственных дел России интересны следующие документы. Письмо министра финансов Владимира Николаевича Каковцева министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову, получено 17 июня 1913 года. «Милостивый государь Сергей Дмитриевич, приехавший в Санкт-Петербург председатель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров господин Девернейль сообщил мне, что он уполномочен передать взгляд французского правительства на выпуск в Париже русских государственных и гарантированных правительством займов. Взгляд этот он передал мне в ниже следующем изложении. Я уполномочен вам сообщить, что французское правительство расположено разрешить русскому правительству брать ежегодно на парижском рынке от 400 до 500 миллионов франков в форме государственного займа или ценностей, обеспечиваемых государством для реализации программы железнодорожного строительства во всей империи на двояком условии. Первое. Чтобы постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским генеральным штабом, была предпринята немедленно. Второе. Чтобы наличные силы русской армии в мирное время были значительно увеличены. С моей стороны, я считаю необходимым передать вашему превосходительству приведенное заявление господина Девернейля. Вместе с тем, по существу затронутого вопроса, не могу не заметить, что готовность французского правительства обеспечить России возможность ежегодной реализации крупной суммы представляло бы для нас несомненное значение, особенно если принять во внимание то решающее влияние, которым названное правительство пользуется по отношению к финансовым сферам Парижа. Едва ли могут вызвать какое-либо затруднение те условия, с которыми сопряжено согласие французского правительства на реализацию наших займов. Как известно вашему превосходительству, уже в течение ближайшего времени предстоит рассмотрение в законодательных установлениях предложений военного министерства, последствием коих явится увеличение армии в мирное время на 360 тысяч человек сверх нынешнего ее состава. Равным образом, едва ли предвидится замедление и усиление сети стратегических линий на нашей западной границе. Хотя я не имею в настоящее время в моем распоряжении перечня дорог, постройка которых представлялась бы желательной с точки зрения французского генерального штаба, но полагаю, что линии, рассмотрение коих предстоит в комиссии о новых железных дорогах, а также проведение вторых путей на казенных железных дорогах, согласно предположению Министерства путей сообщения, вполне удовлетворят пожелания французского правительства. Ввиду сего, полагая, что соглашение на приведенных основаниях представлялось бы вполне приемлемым, имею честь обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой. Не признаете ли вы возможным обсудить этот вопрос с французским правительством для официального подтверждения переданных господином Вернель предложений? Подпись Владимир Каковцев. Далее Каковцев жалуется, что железнодорожный заем будет стоить железнодорожным обществам и русскому государству от 7 до 11% ежегодно, но все же предложение необходимо принять, и что он попытается, пользуясь случаем своего пребывания осенью в Париже, вырвать более выгодные условия. 15 августа 1913 года Сазонов получает подтверждение предложения Девернейля со стороны французского правительства. Условиями допущения русского займа на французском рынке в размере 400-500 миллионов франков ставится: первое. Постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским генеральным штабом на западной границе, будет немедленно предпринята. Второе. Наличный состав русской армии в мирное время будет значительно увеличен. Каковцев просит Сазонова сообщить французскому правительству, что сделанное ими предложение соответствует нашим взглядам и принято нами к сведению. Письмо от 24 августа 1913 года, номер 885. Самому же министру он объявляет, что сопряженные с предложением условия явились бы для нас до некоторой степени обременительными. Если бы, например, желание французского правительства, предусматривающее усиление мирного состава нашей армии, не было заранее положено в основании переустройства наших вооруженных сил и не было бы поставлено вне какой бы то ни было связи с теми или иными финансовыми операциями на французском рынке. Что же касается отдельных железнодорожных линий, в частности, линий значительного протяжения, в особенности в западной полосе России, то в этом отношении мне не было заявлено ни военным министром, ни начальником главного штаба каких-либо конкретных предложений. В беседе же моей с недавно пребывавшим здесь начальником французского генерального штаба генералом Жоффр, я подробно ему выяснил, что интересы нашей обороны в значительной степени обеспечиваются теми мероприятиями в области железных дорог, которые осуществлены в последнее время и намечены к исполнению на ближайшее будущее. Я не встретил в этом отношении каких-либо принципиальных возражений со стороны генерала, и Жоффр вынес личное впечатление, что французское правительство не располагает какими-либо конкретными настояниями, которые оно имело бы в виду нам предъявить. Барон Шиллинг, вскрывший это письмо за отсутствием Сазонова, отсылает его министру в Киев 2 сентября 1913 года со следующими примечаниями. Как вы увидите из текста французского сообщения, французы, соглашаясь открыть нам на парижском рынке довольно крупный кредит, ставят для этого два весьма определенных условия. Немедленную постройку известных стратегических путей и увеличение мирного состава нашей армии. В своем отзыве Владимир Николаевич Каковцев предлагает кредит принять, но заменить обязательство с нашей стороны строить указанные линии с ссылкой на общие мероприятия, направленные к улучшению пропускной способности нашей железнодорожной сети. Если вспомнить прошлогоднее обращение к вам Пуанкаре, его письмо государю и последующие настояния Дель Кассе, то едва ли можно ожидать, что французы удовлетворятся предлагаемым Владимиром Николаевичем Каковцевым ответом. Нам до сих пор еще не доставлен протокол совещаний Жилинского с генералом Жоффра, а поэтому мы, как это ни странно, до сих пор еще не знаем, на чем согласились в отношении железных дорог оба начальника штабов в нынешнем году. Из линий, о которых шла речь в прошлом году, как вы помните, наш генеральный штаб признавал две предложенные французами линии желательными и отвергал лишь третью, Балтийскую. До возвращения Жилинского в середине сентября нам трудно обсуждать этот вопрос. Между тем, играть на словах в переговорах с союзниками, заявляя о нашем согласии на условия, в которые мы вкладываем совсем иной смысл, чем они, представляется мне вредным для наших взаимных отношений, вселяя только недоверие к нам. 18 сентября 1913 года Маврикий Фабианович Шиллинг вновь сообщает своему, пребывающему в Виши во Франции, министру: «Из личных объяснений с Владимиром Николаевичем Каковцевым и генералом Жилинским выяснилось, что по существу вопрос представляется следующим образом. Относительно второго из поставленных французами условий – усилении состава нашей армии, Жилинским сообщены Жоффру подробные данные, по-видимому, вполне удовлетворившие последнего. Что же касается железных дорог, то, как вы помните, французы в прошлом году просили об удвоении колеи на линиях Брянск-Гомель, Пинск-Жабинка и Петербург-Тапс-Рига-Муравьёва-Ковна, а также учетверении путей между Жабинкой и Брестом, Седлицем и Варшавой. Из этих желаний некоторые уже нами удовлетворены нынешним летом, не дожидаясь заключения предлагаемого ныне соглашения, а именно, уложена вторая колея на участках Брянск-Гомель и Пинск-Жабинка. Остается лишь закончить работы по расширению станций на этих линиях. Вследствие возражений нашего генерального штаба против удвоения упомянутой прибалтийской линии Санкт-Петербург-Рига-Ковна, И учетверение линии Седлец-Варшава французы теперь на этом не настаивали, но высказали ряд новых пожеланий. Во-первых, они согласились с мнением нашего генерального штаба о предпочтительности постройки новой железной дороги Рязань, Тула, Сухиничи, Бобруйск, Черемха или Вельск, Варшава, взамен вышеуказанного усиления линий Санкт-Петербург, Рига, Ковна и Седлец-Варшава. Во-вторых, они просили об удвоении линий Лозовая, Полтава, Киев, Сарны, Ковель и Батраки, Пенза, Ряжск, Смоленск, либо через Тулу и Калугу, либо через Богоявленск, Сухиничи, а также Вильно, Ровно.